Сохраняйте субъективность. Я много раз слышал, что объективность – самое важное качество аккаунт-планера. Без объективности аккаунт-планер не может по-настоящему понять целевую аудиторию, так как ему будут мешать собственные домыслы и предубеждения. Кроме того, без объективности он может потерять доверие клиентов и креаторов, своих самых важных союзников. Объективность важна на стадии стратегической разработки, когда аккаунт-планеру нужно зафиксировать то, что люди думают об определенной компании или продукте, когда нужно проникнуть в человеческие установки и проявления в их самой чистой форме до того, как агентство начнет пытаться изменить их или повлиять на них. Объективность также важна и на стадиях творческой разработки и оценки эффективности рекламы, когда аккаунт-планеру нужно абстрагироваться от коммерческой стороны идеи, от нацеленности на обработку целевой аудитории. Если же он лично заинтересован в этой идее, он не должен принимать участие в таком анализе. К досаде сторонников научного метода, я сомневаюсь в том, что в исследованиях рекламы вообще существует настоящая объективность, кто бы их ни проводил. И дело не в предвзятости интервьюера, а во влиянии самого факта исследований, о чем я уже писал в главе 3. Даже если такая объективность и существует, это мало что меняет. В процессе творческой разработки редко можно сказать, что идея совершенна и не требует развития, или что она ужасна, и от нее нужно полностью отказаться. Гораздо чаще у идей есть определенный потенциал, но их нужно упростить или прояснить. Или в них есть серьезные проблемы, и чтобы вернуть их на путь истинный, нужна серьезная хирургическая операция. В обоих случаях аккаунт-планеру необходимо решить, как поступать, ведь иногда нужно срочно что-то добавлять или от чего-то отказываться. А для этого скорее требуется субъективный подход и творчество, а не объективность. Принцип субъективности важен не только для трактовки полученных данных. Он точно так же важен в процессе планирования исследовательского проекта, при создании руководства для ведения дискуссий и для самого общения. Ведь часто объективность – плохой спутник при выборе респондента. Порой шестое чувство приводит исследователя в самые неожиданные места, сталкивает с самыми необычными людьми и группами, зато в награду он получает самую поразительную информацию. Вот вы затеваете разговор в каком-нибудь самом неожиданном месте, поражая респондентов. Вы и сами представить себе не можете, куда вас все это приведет. Следует поощрять и самих респондентов, чтобы они включали собственное воображение и творческие способности. Делайте все, чтобы исследования не напоминали сухой научный эксперимент. Это всегда дает превосходные результаты.